Глава 15. Вибрационная относительность и ваша работа. В этой главе мы рассмотрим несколько примеров вибрационной относительности между наиболее распространенными желаниями и убеждениями, которые характерны для многих людей по отношению к своей работе. Как и прежде, сначала мы сформулируем стандартные желания, которые большинство из вас ощущает при мысли о своей работе, а затем приведем перечень привычных убеждений, которые чаще всего складываются по отношению к этому желанию. В скобках после перечня убеждений будет обозначена степень вибрационной совместимости между желанием и убеждением. Обязательным условием для исполнения любого желания является его вибрационная совместимость с вашими убеждениями. При чтении перечней обращайте внимание на то, как ослабевает противодействие или улучшаются вибрационные отношения между высказанным желанием и привычными в большинстве случаев убеждениями. Желание. Я хочу, чтобы моя работа приносила мне больше удовлетворения. Убеждение. Моя работа – это все, что я умею делать, но если бы вы знали, как я от нее устал. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Раньше, когда я только приступил к этой работе, она казалась мне очень интересной. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Если я сумел освоить свою специальность, то смогу обучиться и чему-то новому. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы моя работа приносила мне больше денег. Убеждение. Занимаясь этой работой, я не смогу получать больше денег, потому что это не удается и другим людям, имеющим ту же специальность. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Есть много компаний, кроме той, где я сейчас работаю, и в некоторых из них специалистам платят больше. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я могу найти работу, где будут намного выше оценивать мои услуги. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу работать в более приятных для меня условиях. Убеждение. Все, что окружает меня на работе, сплошной кошмар. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Всего несколько интересных идей и некоторая доля изобретательности, и я смогу не только улучшить свое рабочее место, но и помочь всем желающим сделать то же. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Достаточно лишь задействовать воображение и пересмотреть свое отношение к рабочему месту, и оно уже не будет казаться мне таким ужасным. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу работать с людьми, которые мне приятны. Убеждение. Как жаль, что я сам не могу нанимать людей, которые бы работали вместе со мной. Некоторые личности, которые, к великому сожалению, являются в настоящее время моими коллегами, меня ужасно раздражают. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Вместе со мной работает много самых разных людей. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. А вот та милая девушка, которая отвечает на телефонные звонки, мне очень нравится. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу, чтобы работа способствовала моему духовному и профессиональному росту. Убеждение. Я чувствую, что полностью погряз в работе, которая не дает мне никаких шансов на развитие. Здесь у меня нет никаких перспектив. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. Всегда можно найти возможности для профессионального роста. Наверное, я их просто проглядел. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Возможно, где-то есть работа, которая бы полностью соответствовала моим ожиданиям. Когда такая работа мне подвернется, я обязательно это пойму. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Желание. Я хочу быть свободным. Убеждение. Я не чувствую себя свободным. Порой мне кажется, что вся моя жизнь – сплошная работа и ничего больше. Данное убеждение вибрационно полностью несовместимо с высказанным желанием. Убеждение. В моей работе должно быть разнообразие. Кое-что в ней мне даже нравится. Данное убеждение вибрационно более совместимо с высказанным желанием. Убеждение. Я сам выбрал эту работу и при желании могу уйти с нее в любой момент. Данное убеждение вибрационно еще более совместимо с высказанным желанием. Общаясь с людьми, вы порой испытываете некоторые трудности с выбором собственных мыслей. Конечно, куда как проще наблюдать за внешними обстоятельствами и рефлекторно реагировать на них. Вам нужно раз и навсегда уяснить, что вы способны осознанно отсеивать нежелательные и выбирать для себя более благоприятные перспективы. Тогда вы почувствуете себя всемогущим, непобедимым творцом. Со временем вы научитесь поддерживать связь со своими желаниями, невзирая на окружающую обстановку. Поупражняйтесь в управлении своими вибрациями, и ваша жизнь наполнится светлыми и приятными моментами.